«Слушаю. Говорите», — надрывался я. Без результата. Тогда добавил: «Ну и хрен с вами». И положил трубку. Телефон тут же зазвонил вновь. «Сам ты хрен!» — услышал я до боли знакомый голос. «Димка!» — заорал я. «Старый телевизор! Ты где?» «Где-где? В Москве! В столице нашей родины. Утром приехал». «А чего же не звонил?» «Ну вот, дела сделал и звоню», — важно ответил он. Димка иногда бывал чертовски важным. «Только у меня поезд через час». «Пошли ты нафиг свой поезд, потом поедешь. Ты сейчас где?» «На вокзале, на Павелецком». «Какой вокзал?» «Давай, хватай тачку и приезжай». «Да мне завтра на работу». В Димкином тоне я не почувствовал уверенности. «Мне надо в ночь уехать. Езды 6 часов. Поедешь позже. Тебя что, дети малые в твоем орле ждут? Или красавица-блондинка?» «Слава богу, нет», — хмыкнул Дима. «Крутобедрая мулатка?» «Не», — засмеялся он. «Тогда, может быть, негр с огромным копьем?» «Ориентацию не менял», — опять засмеялся Дима. «Ну, слава богу. Тогда слушай сюда. Стой на вокзале у главного подъезда. Я сейчас приеду. Хоть провожу тебя. Платочком помашешь. И платочком тоже. Всем, чем смогу, помашу». «Ахальник, ладно, жду». «Пивком пока размяться можно?» «Не более одной бутылки. Yes, сэр». За что я любил Димчика? Так это за то, что его легко на что угодно подбить, особенно на всякие алкогольные непотребства. И я уже был уверен, что он никуда не поедет. По крайней мере, на ближайшем поезде. Я рывком натянул джинсы, в денежном ящике, не глядя, выцепил, сколько было рублей, гулять так гулять, и скатился по огулкой лестнице во двор. Пару часов назад мне казалось, что двор вымер. Сейчас здесь кипел теплый весенний вечер. За столиком на детской площадке мужики забивали козла, рядом на качелях скрипели дети, Армен возился с машиной. Я хотел просвистеть мимо, но он успел меня заметить. «Леш, привет. Ты спешишь? Чертовски!» Он понурился. «Жаль». Я хотел на этом разговор и закончить, помчаться дальше. Но все же притормозил, спросил соседа. «Чего опять случилось?» «Ручник не держит, а у меня техосмотр. Я завтра хотел...» «Тросик подтянул?» «Обижаешь. Тросик подтянул, гайку подтянул, все подтянул, но все равно не держит, мистика какая-то». Обычно я обожаю решать машинные задачки, но только не в тот момент, когда в Москву приезжает мой, считай, единственный друг. Я спросил: «До завтра не терпит?» «Да я хотел завтра в ГАИ ехать». «А без ручника какой смысл? Сразу пошлют». «А ты после обеда езжай. С утра все равно народу много. Поедешь к 3, а я спущусь 10 часов. Разберемся с твоим ручником». «Ты разве не на работе будешь?» — удивился Армен. «Не, я в отпуске». «Ну что, лады?» «Лады, лады», — вздохнул он. Я пожал его кисть и помчался спортивным шагом по родной металлозаводской улице. Здесь такси сроду не поймаешь, слишком безлюдно. В поисках бомбилы мне пришлось бежать до перекрестка с Федеративным проспектом. А тут первая же машина согласилась доставить меня на Павелецкий вокзал. Конечно, на ближайшем поезде Димка Варел не уехал. Мы изучили расписание. «В 1:20 поеду», — решил Дмитрий. Я встал в очередь в кассу и попросил его пока сгонять за пивком. В расписании я присмотрел один поездок. Хороший такой, пассажирский. С отправлением в 5:12 утра. Почему-то я был уверен, что Димка в конечном итоге не обидится на меня за такое самоуправство. Потом было пиво в скверике у вокзала, но шум поездов мешал. Напоминал о том, что Димка скоро уедет. И я предложил поводить его по кривым московским переулкам. Здесь, за Москворечье, недалеко. Сначала Дмитрий постоянно поглядывал на часы, потом мы выпили еще по пиву, и он стал смотреть на часы еще реже. В темной, засиженной кошками подворотне мы обнаружили вполне приличный барчик. Здесь подавали бочковую «Балтику» и очищенные спинки таранок. Бармен обсчитал нас рублей на 20 и приветливо пригласил сидеть хоть до утра.